что ты ломаешь все гроза. Параллельно молодец, они ломают окна и втыкают стены. Параллельно молодец, они рот и страшно кушать невозможно. Параллельно молодец, не надо нас пугать, нечего терять, нам на все насрать и растереть. Начинается моя войнушка. Параллельно молодежь, и все равно становится все больше, больше. Параллельно молодежь, и все равно становится.